Глава 9. «Спокойствие, только спокойствие. Дело житейское». В мыслях вертелись слова любимого Карлоса на все время, что я неслась за детьми, протискиваясь между многочисленными чародеями и чародейками. Ноги разъезжались и скользили по плитке. Платье тоже не добавляло скорости. «Дело житейское». Ничего страшного не происходит. Детки играют в прятки, чередуя их с игрой в догонялки. Без магии, как обыкновенные земные дети. Вот только бегают и прячутся эти двое прямо посреди торжественного приема. И если гости, судя по возгласам, находили эти шалости милыми и прелестными, то мисс Эсперанс точно готова отправить детей куда подальше прямо сейчас. И меня вместе с ними. Спиной чувствовала ее прожигающий взгляд. Кажется, мне срочно необходима дополнительная пара глаз и ног. Интересно, при помощи магии это можно провернуть? Потому что прямо сейчас эти двое явно планируют разнести помещение гостиной на мелкие кусочки. Пора срочно исправлять ситуацию. Сделав резкий рывок вперед, я наконец сумела подхватить Тею за руку. А следом и Давид попался в мой захват. «Фух, вы быстро бегаете!» Мне стоило усилий выровнять дыхание. «Но, по-моему, здесь не место для таких игр». «Почему?» — Тея невинно захлопала глазками. «Здесь самое место». «Гаргалета сама нас сюда притащила». Давид пожал плечами. «Справедливое замечание. Хотелось идеального вечера? Тогда зачем тащить на мероприятие детей, которые на дух тебя не переносят?» «Видела, какое у нее лицо было, когда она вошла?» Тея хитро подмигнула брату. «Я думала, она лопнет от злости. А папе, по-моему, так больше понравилось». «Надо ей еще платье разукрасить». Давид потянулся к карману за своими чудо-фломастерами. Запрещать шалости и пакости сейчас казалось не самой лучшей идеей. Они все равно будут делать все по-своему. А надоедливую няню превратят, например, в муху или еще какую-нибудь зверушку. Решили сорвать прием во что бы то ни стало. Но можно просто попробовать договориться? Правильно, можно и нарядом гостей поменять цвет в стиле гостиной. Я с готовностью кивнула. А потом еще перевернуть столы и измазаться в десертах. Вот так весело будет. «Серьезно?» Тея явно заподозрила какой-то подвох. «И ты не будешь на нас ругаться?» «Если няня, то определенно должна ругаться и наказывать. Но вот только я не совсем обычная няня». «Нет», — я мотнула головой. «Зачем мне это? Тогда наш домашний арест точно продлится еще 26 дней. Будем каждый день скучно и нудно перемещаться между кухней и детской. И будь я настоящей няней, мне бы такая работа пришлась по душе». «Мы же и так под арестом», — Давид напомнил про вчерашнее наказание. «А мне бы так хотелось посмотреть Аль-Наир, сходить в тот парк с афиш города и, может, даже заглянуть к Берни». «И что ты предлагаешь?» Теона нахмурилась. «Я обещаю отмену вашего домашнего ареста. Мне и самой не верилось, что это возможно, но я уверенно продолжила дальше. Но только при условии, что вы сегодня на приеме будете вести себя примерно. Никакой беготни, пряток или что вы там еще задумали. Назовем это сделкой». «И ты отведешь нас в парк развлечений мистера Олбери?» В глазах моей подопечной загорелся огонек интереса. «Подожди», — Давид нахмурился. Она же не может сама отменить арест». «Но я могу убедить мистера Деревеля его отменить как награда за примерное поведение. Даю слово. Что скажете?» Дети переглянулись, и по их хитрющим лицам стало понятно, что так просто они не сдадутся. «Но...» «Хорошо», — Давид кивнул. «Наше поведение сегодня будет безупречным». Такого ответа я не ожидала. «Поведение будет безупречным, но...» «Здесь обязательно должно быть «но». «Но за поведение других мы не ручаемся», — Тея хихикнула и тут же опомнилась. «Мисс Энни, можете быть в нас уверены?» «Дорогая моя сестра», — Давид заговорил непривычно вежливо, подражая тону голоса отца. «Приглашаю вас к столу». «Конечно, дорогой брат». Тея присела в глубоком реверансе, а затем спокойно подхватила Давида под локоть, и они вместе направились к столам. А у меня внутри опять появилось нехорошее предчувствие. «Что значит, за поведение других мы не ручаемся?» Продолжая сверкать самой своей очаровательной улыбкой, я хвостом проследовала за детьми в обеденную зону. Длинные узкие столы, накрытые радужными скатертями, были заставлены диковинными блюдами, об ингредиентах которых оставалось только догадываться. Никакой картошки, запеченных гусей или кур. На больших квадратных тарелках лежали бесчисленные закуски всевозможных цветов. Большие миски были наполнены зелеными листьями и красными овощи-фруктами. Все же местное меню несколько отличалось от земного. На столе присутствовали сосуды с бордовой жидкостью, напоминающей вино. По центру стола расположился фонтан, по всей видимости, с питьевой водой. И все вокруг казалось просто пропитано магией. Подносы с закусками летали между чародеями и чародейками, ведущими светские беседы с натянутыми улыбками на лицах. Все такие серьезные, высокомерные. Сразу видно, высший свет Альнаира сегодня собрался именно здесь. Но фасоны платьев и прически не переставали меня удивлять и смешить. На фоне некоторых нарядов цветочное безумие Тионы казалось не таким уж и безумным. Например, прямо передо мной с упоением вещала благородная дама в золотистом платье, юбка которого больше напоминала самый настоящий ковер, но тот по персидским мотивам, который обычно висел в каждой квартире на стене. А прическа собеседницы этой чародейки напоминала щупальца осьминога, которые трепетали при каждом ее движении. Стоп. Может, это медуза Горгона? Тогда, пожалуй, нужно держаться в стороне от этой парочки. Дети, не переставая вежливо здороваться с гостями, добрались до стола и спокойно разглядывали блюда. Может, они опять решили провернуть затею с червями в салате? Я пробралась поближе, и в этот момент музыка зазвучала громче и мелодичнее. Гул голосов сменился шумом шагов. Спустя пару мгновений посреди зала уже кружились многочисленные пары. Вальсирующие движения сменялись плавными реверансами, а затем дама уже кружила в танце с новым кавалером. Атлас и шелк платьев мерцал и переливался в ярком магическом свете, будто меня занесло в XVIII век, честное слово. В далеком детстве, с самого первого дня обучения в танцевальном кружке, я мечтала побывать на самом настоящем балу. И вот мечта исполнена. Мысленно я уже кружилась там, на мраморном полу вместе со всеми. И танец заставлял сердце биться чаще, кружил голову, заставлял почувствовать себя хоть на считанные мгновения самой настоящей Золушкой. «Мисс Энни?» Генри Деревель, сверкая обворожительной улыбкой, появился перед глазами, как черт из табакерки, заставляя подскочить на месте. «Позвольте пригласить вас на танец». «Мироздание, похоже, подслушивает мои мысли. Вот только я не Золушка, я няня, и отходить от детей мне никак нельзя. Извините». Я сделала шаг назад, стараясь держаться на расстоянии от этого кавалера. «Но, к сожалению, я на работе и не могу оставить детей». «Почему же?» Мужчина мягко улыбнулся и галантно протянул мне руку. «Вы меня обидите своим отказом. Прошу». «Да уж, час от часу не легче. Обижать брата моего работодателя не было ни малейшего желания, но и дети своим показным спокойствием заставляли меня нервничать. Мне правда очень-очень жаль, но я не могу». «Можете», — заявил младший Деревель, подхватывая мою ладонь. «Тем более, что мои племянники как раз собираются составить нам компанию». И правда, Давид галантно вел Тею в середину зала. Похоже, что теперь мне уже никак не отвертеться. «Вам стоит немного отдохнуть, Энни». Младший Деревель, не дожидаясь моего ответа, мягко притянул меня к себе. И в одно мгновение мое тело оказалось тесно зажато между его грудью и правой рукой. Левая ладонь, благоразумно разместившаяся в области моих ребер, жестко пресекла мою робкую попытку хоть немного отстраниться и сделать вдох. Его плавные уверенные движения мгновенно увлекли за собой, заставляя вспоминать уроки школы танцев и вальсировать следом за партнером. И все, что мне оставалось, улыбаться и отслеживать взглядом перемещение моих подопечных. «Энни, и откуда же такая чудесная девушка к нам попала?» Мужчина заговорил прямо над ухом, заставляя вздрогнуть. «Чувствую, этот мужчина разбил немало женских сердец. Но со мной его фокусы не пройдут. Я с земли. Мне удалось даже не сбиться с ритма. И спустя мгновение наша пара кружила вместе со всеми. Неудачно загадала новую работу, а мироздание определило к вам». «Земля?» В его голосе послышалось удивление. «Мир без магии, но с развитыми технологиями. Так вы не чародейка? Вы не перестаете меня удивлять. А как же вы живете без магии?» «Технология и есть наша магия, граф». Я ответила первое, что пришло в голову. Сердце гулко било о ребра. Меня кружило на волнах пронзительной и пьянящей мелодии. Она струилась, дурманила, позволяла забыться. Сейчас я ощущала себя той самой Золушкой, у которой есть лишь пара мгновений, чтобы насладиться вечером. «Вы можете звать меня Генри?» Шепот стал более проникновенным, а объятия — крепкими. «И вы ошиблись. Я не граф. В Альнаире титул передается лишь старшему ребенку в семье. В нашей семье — Ричарду. А мисс Эсперанс, как младшая дочь, лишенная многих привилегий, собирается стать графиней». «Так вот оно что!» Гаргалетти не терпелась взять себе новый титул. Именно по этой причине она, молодая и красивая, планирует выйти замуж за вдовца с двумя детьми. Вот так просто. Здесь Альнаир не особо отличался от Земли. Брак по расчету, похоже, существовал во всех вселенных. Но зачем этот брак Деревелю? Здесь и ослу понятно, что никаких высоких чувств он к своей невесте не питал. Но что тогда? «Извините, Энни, но мы на короткое мгновение вынуждены будем расстаться». Младший Деревель мягко подхватил мою руку, отстранился и одним движением заставил меня крутануться вокруг себя. А в следующее мгновение меня подхватили уже чужие руки. Твердые, жесткие, уверенные. Секунда, и все вновь пришло в движение. Я подняла взгляд и чуть не рухнула прямо на пол. «Мисс Энни», — Ричард Деревель заговорил со мной, будто с провинившейся школьницей. И мне стало невыносимо душно в этих стальных объятиях и под прицелом его пронзительного взгляда. «Советую вам на ближайшие 26 дней воздержаться от романтических отношений. Спешу напомнить, что вы находитесь на работе». Вся кровь прилила к лицу, дыхание сбилось. На мгновение я даже не знала, что ответить. Меня обвинили в обольщении Генри Деревеля на рабочем месте, будто бы я сама к нему приставала с танцами, честное слово. «Вы неверно поняли», — я говорила, стараясь успевать за быстрым ритмом танца и забыть о ладони Деревеля, сжимающей мою талию. «Мы просто танцевали, ничего большего. По крайней мере, я точно не планировала чего-то большего. Я прекрасно знаю отношение Генри к красивым молодым девушкам». Мой работодатель заговорил тоном, не терпящим возражений. «Вы меня поняли, мисс Энни?» «Не обниматься с дядей Генри. Яснее не бывает». «Да, конечно». Я заговорила, как ни в чем не бывало. «Мистер Деревель, прошу меня извинить. Мне следует вернуться к работе». Я отстранилась и, сделав быстрый реверанс, направилась прочь с этого бала. Дети продолжали кружиться в центре зала, а мне, обыкновенной няне, возомнившей себя Золушкой, на этом празднике места не было. Я здесь работаю. Срочно нужно было привести себя в чувство. Перед глазами появилась дверь, ведущая в холл, и, недолго думая, я рванула вперед. На пару мгновений захотелось скрыться от посторонних взглядов. Няне нужна срочная перезагрузка. В холле оказалось пусто. Хоть где-то повезло. Я прислонилась спиной к прохладной стене и сделала глубокий вдох. Это же надо. Так опозориться перед работодателем. Он наверняка решил, что у меня в голове сплошной розовый романтический туман. Впредь нужно быть осмотрительнее. Работать только с детьми, а с остальными чародейками и чародеями лишь мило улыбаться, особенно с Деревелем-младшим. Внезапно от входной двери раздался протяжный скрип. Я устремила свой взгляд вперед, и на этот раз дар речи пропал, похоже, окончательно бесповоротно. Сердце ухнуло куда-то в область пяток. Прямо передо мной замерла та самая провидица. Женщина, окутанная белесым туманом, медленно, но верно приближалась ко мне, и эту встречу я уж точно не могу назвать радостной и счастливой. Как эта преступница вообще пробралась в дом? Здесь что, совсем нет охраны? Или, например, охранных заклинаний? Сомневаюсь, что ее пригласили на торжество в качестве гадалки, которая будет развлекать гостей своими предсказаниями. Уткнувшись спиной в ледяную стену, я замерла и во все глаза разглядывала чародейку, от вида которой меня бросала в дрожь. Серый мешковатый балахон скрывал фигуру незнакомки. Ее седые длинные волосы зловеще развивались от движения, но капюшон по-прежнему закрывал лицо. Наверное, нужно скорее звать на помощь или, еще лучше, бежать со всех ног. Но меня будто парализовало, а язык прилип к небу. По спине с зябким топотом пронеслись мурашки. Происходящее напоминало фильм ужасов. Только вот все происходило в реальности. И что самое неприятное, со мной. Кто же знает, что на уме у этой дамочки и по какой причине ей запрещено читать будущее? «Не бойся, Анна», — провидица заговорила тихо, проникновенно и пугающе. «Ничего себе! Эта ведьма еще и имя мое знает!» «Зачем вы здесь?» — я ляпнула первое, что пришло в голову. «Чтобы предупредить!» — тихий голос будто струился по воздуху мягкими чарующими волнами. «Я вижу судьбы, читаю судьбы, а сейчас будущее покрыто мраком. Ты должна уйти сейчас, сейчас, или останешься здесь навсегда. Магия в опасности». «Что?» — я замотала головой, так и не дослушав свое предсказание. «Я не могу здесь остаться. У меня есть контракт. В нем черным по белому написано». В этот момент дверь по правую руку с грохотом распахнулась. Я подскочила на месте, сбрасывая с себя оцепенение. Сейчас эту мошенницу разоблачат, арестуют. И, конечно же, сообщат, что все ее предсказания — блеф и ложь. В холл быстрым шагом влетел мой работодатель. И, судя по всему, встреча с провидицей оказалась для него полной неожиданностью. «В моем доме?» — он заговорил, выставляя перед собой медальон, от которого исходило красное свечение. «Вы арестованы, мисс. Прошу вас». «Ты так ничего и не понял, Ричард». Провидица взмахнула руками, будто крыльями, и ее фигура утонула в серебристом тумане. «Ты не там ищешь. Скоро все произойдет. Скоро». От ее проникновенного шепота с нотками угрозы у меня на голове волосы зашевелились, честное слово. Появляется, когда не звали, дает размытые предсказания и пропадает? Нет. «Ну точно эта ведьма — самая настоящая шарлатанка-преступница!» «Но почему она преследует Деревеля?» «Порождение тьмы!» Деревель процедил сквозь зубы, развернулся и мгновенно уткнулся в меня взглядом. «Мисс Энни!» В его голосе сквозило изумление. За два шага он преодолел разделяющее нас расстояние. «Что она вам сказала?» Мой работодатель сжал мои плечи и легонько встряхнул. «Она...» Я прочистила горло. «Она сказала, что я останусь здесь. Навсегда. Что это значит? Это же невозможно? Так?» «Невозможно». Деревель плотно сжал губы и отступил назад. «Тогда почему провидица опасна?» Я решительно не понимала происходящего. «Зачем вам ее арестовывать?» «Судьба изменчива. Все зависит от сиюминутных желаний и решений. Но если провидица озвучила судьбу, то ее уже не изменить». «Это что же получается? У меня сейчас выбор — либо возвращаться на землю, либо оставаться здесь навеки вечные? Третьего не дано? А как же мое желание? Могу ли я вообще расторгнуть этот трудовой договор? Надо было внимательнее подойти к вопросу, изучить форс-мажоры, обговорить компенсации. Мистер Деревель, я не совсем понимаю, что здесь происходит. Вернее, совсем не понимаю. И сейчас мне бы хотелось... «Безобразие! Это безобразие! Ноги моей больше не будет в этом доме!» Меня оборвал высокий, возмущенный женский голос. В холле появилась уже знакомая мне пышнотелая гостья. Сейчас ее лицо раскраснелось, а губы вытянулись в тонкую ниточку. За женщиной семенил тощий мужчина и еще парочка дам с недовольными лицами. Вот черт, дети! Они определенно натворили это самое безобразие. Похоже, что предсказание провидицы вот-вот исполнится. Подцепив подол платья и забыв обо всем на свете, я рванула вперед. В мыслях уже рисовалась картина самых страшных ужасов. Ты, например, могла нафантазировать еще парочку смаугов или еще какую-нибудь пугающую зверюшку. А Давид с его необычайной фантазией наслал на гостей ураган или торнадо, и меня либо отправят на землю прямо сейчас в сердце Сахары, либо оставят в Альнаире пожизненно отрабатывать оплошность. Этот пункт наверняка был в договоре. Вот где были мои глаза? Впрочем, в любом случае исполнения желания мне не видать. Да и мою семью я, скорее всего, больше не увижу. Это означало, что мать будет разрываться между работой и детьми, Тёму выпустят из школы со справкой, Поля будет закатывать матери скандалы по любому поводу, а зареванный Кир будет сидеть в садике до закрытия в ожидании, пока его, ничего не понимающего, заберут домой. Сердце болезненно сжалось в груди. Нет уж, нельзя допустить такого исхода. И все эти предсказания провидицы — чушь собачья. Давно пора арестовать эту шарлатанку. В гостиной, на удивление, оказалось относительно спокойно. Никаких зверей, взбушевавшихся стихий или вонючих фруктов-овощей я не обнаружила. В просторном помещении все так же горели разноцветные магические шары, а с потолка свисали пестрые ленты серпантина. Но, тем не менее, никто больше не танцевал, и на лицах гостей больше не сияли улыбки. Более того, чародеи и чародейки с невозмутимым видом нестройной вереницы направлялись к выходу. Музыка исчезла, ломившиеся от угощения столы пустовали. Нутром чувствовалось напряжение, будто затишье перед бурей. Что здесь вообще происходит? «Верхнее вежество», — цедил сквозь зубы щуплый чародей, подтягивая за собой такую же щуплую дамочку. «И куда только Ричард смотрит», — вторила ему спутница. «Ох, дети явно нашалили не по-детски. Значит, метод пряника им пришелся не по душе. Я остановилась и попыталась отыскать взглядом эпицентр беды, а именно Тиону и Давида. «Это немыслимо! Немыслимо!» Голос Гаргалеты разносился по залу, перекрикивая едва слышную музыку. «Появиться на приеме в честь помолвки графини Деревель в этом?» Мисс Эсперанс, на лице которой играл нездоровый румянец, расхаживала с бокалом в руках среди гостей. Изящным пальчиком она ткнула в платье той самой гости, наряд которой напоминал ковер. Лицо гости вытянулось и побелело, а губы задрожали. «Да что вы себе позволяете, мисс Эсперанс?» Мисс Ковер справедливо возмутилась высоким песклявым голоском. Но Гаргалета уже и думать забыла о задетых чувствах гостьи. Развернулась, и следующий тычок пальцем достался хихикающей дамочке, которая весь прием с упоением трещала без умолку. «А вы, дорогая Гвиана, можете прекратить постоянно нести чушь? Ваши шуточки идиотские!» Мисс Эсперанс сделала небольшой глоток из бокала и снова заговорила. «А вы, Тирис, что за лицо? У вас что, умер кто-то? Здесь не похороны. Это прием, мой прием!» Глаза Гаргалеты нездорово блестели, будто при сильном жаре. «Мой прием, моя помолвка». Еще и графиня Деревель назвалась. Что она несет? Где ее показное спокойствие и радушие? Где тысячи комплиментов? У нее что, от помолвки шарики за ролики заехали? Белины объелась? Хотя какая разница? Может, тут принято хамить гостям напоследок? Или она с вином перебрала? Может, у нее вообще проблемы с алкоголем? Я же не ее няня. Главное, дети здесь ни при чем. И теперь мне следует как можно скорее забрать их подальше от этого цирка. К чему это обучение дурным манерам? Я продвинулась вперед, стараясь быть незаметной. Не хватало еще сейчас обратить внимание этой фурии на себя. Тем временем оскорбленный мисс Ковер и мисс Мрачное Лицо быстрым шагом направлялись к выходу. Теона и Давид с ангельскими лицами спокойно замерли как раз за спиной будущей мачехи. Само спокойствие. Идеальные дети. И только в озорном взгляде узнавались все те же чертенята. «Но за поведение других мы не ручаемся», — в мыслях промелькнул смешок моей подопечной. «Поведение других?» Поведение будущей мачехи явно не вписывалось в рамки нормы. Эти блестящие глаза, румянец на щеках. А это значит... Это значит, что дети ее загипнотизировали? Наложили заклинания? Заколдовали? Я бросилась к подопечным со всех ног. Когда Гаргалета поймет, что произошло, то съест меня с потрохами и, похоже, в буквальном смысле этого слова, как самая настоящая обозленная змея. «Что вы сделали с мисс Эсперанс?» Мне было решительно не до церемонии. «Мы?» — Теона захлопала ресницами. «Ничего?» — Давид пожал плечами. «Может, мисс Эсперанс заболела?» «Да, точно!» Тея с готовностью кивнула. «Нужно позвать целителя». «Вот не верю, не верю». «А как же арест? Вы мне обещали». Я старалась вложить в голос всю свою строгость. «Мы не ручались за поведение присутствующих». Теона решила напомнить про свое обещание. «И мы не следим за всякой гадостью, которую пьет мисс Эсперанс», тут же добавил Давид с невозмутимым видом. «Все ясно. Они что-то подмешали в напиток будущей мачехи». «Вы?» В этот момент Гаргалета резко развернулась, видимо, расслышав голосок будущей падчерицы. «Вы ужасно невоспитанные создания! Ваша выходка с оформлением зала непростительна, и я распоряжусь, чтобы прямо сейчас вас отправили в академию. А вас...» — раскрасневшаяся фурия нависла надо мной. «Вас отправят на землю сегодня же. Да как вы вообще посмели вешаться на шею моему будущему мужу? Танец няньки и графа — это немыслимо!» По залу прокатились смешки и шепот. Гости с упоением наблюдали за разыгравшимся представлением. Похоже, что завтра прием будет обсуждаться в каждом доме, в каждой семье. Какой позор! «Мисс Эсперанс», — холодный строгий голос грянул, как гром среди и без того беспокойного неба. «Что здесь происходит?» Мистер Деревель, лицо которого было чернее самой черной тучи, быстро приближался к будущей супруге. «Ричард!» На губах Гаргалеты появилась ехидная ухмылка. «Ты, дорогой мой, совершенно не видишь того, что происходит у тебя под носом. Живешь прошлым, только своим расследованием. Но ты никогда не узнаешь». Гаргалета покачнулась, хлопнула ресницами. Ее губы сомкнулись, и она начала оседать на пол. И в этот момент младший Деревель подхватил ее на руки. «Я же говорил Ричи». Он покачал головой. «Твоя невеста немного не в себе». «Похоже, мисс Эсперанс приболела», — мой работодатель проговорил, сцепив зубы. «Прием окончен. Прошу нас извинить». «Что вы подлили в напиток, мисс Эсперанс?» Я заговорила, стоило только двери детской захлопнуться за нашими спинами. «Зелье сговорчивости? Настойку правды? Эликсир честности?» «Гаргалете именно это и нужно было. Щепотка честности или глоток правды. Возможно, конечно, не при таких обстоятельствах, но зато теперь она показала свое истинное лицо перед всеми». Дети прошмыгнули каждый к своему углу. Сейчас комната, сверкавшая чистотой еще утром, больше напоминала поле боя. Ей-богу, здесь будто рота солдат пробежала с обыском. Одежда небольшими кучами оказалась разложена по полу. Стол посреди комнаты был завален многочисленными книжками и бумагами. А кровати больше напоминали мусорные баки. И когда они только умудрились все перевернуть вверх дном? Трудотерапия — лучшее воспитание. Именно так говорила моя бабушка, забирая на перевоспитание моего великовозрастного братца. «Откуда ты знаешь про эликсир честности?» Тиона прошмыгнула за ширму, чтобы переодеться, и непонимающе, но слишком наигранно нахмурилась. «Я смотрела много фильмов про волшебников на земле». Я хмыкнула. «И откуда вы взяли это зелье?» «Почему сразу мы?» «Ай, это какая-то неправильная рубашка». Давид подпрыгивал на одной ноге, в то время как рубашка, повинуясь магии, тщетно пыталась соскользнуть с рук, но запуталась, и теперь мой подопечный оказался связан. «По-моему, без магии гораздо проще переодеться». Я поймала отчаянно извивающегося ребенка и без труда избавила его от рубашки. «Это потому, что у тебя магии нет». Давид хихикнул и довольно запрыгнул в пижаму. «Если бы я и была чародейкой, то явно не тратила бы свой дар впустую на то, чтобы сменить одежду». Я пожала плечами. «Так что? Откуда вы взяли зелье? Вы же обещали вести себя примерно». «Так Гаргалета-то не обещала!» Тиона, переодеваясь, захихикала за ширмой. «Зато теперь папа на ней точно не женится!» «Вот здесь я бы поспорила!» «А мы ничего плохого не делали!» Давид, расчистив кровать, нырнул под одеяло. «Конечно! Подливать странные непонятные жидкости в напиток к другому человеку тайком — обычное дело! А что было бы, если бы мисс Эсперанс отравилась?» Об этом, конечно, никто не подумал. «Это папин эликсир», — Тея уточнила сознанием дела. «И он не мог никого отравить. У папы с этим очень строго». «Ага, значит, стащили у отца зелье». Я укоризненно покачала головой. «Похоже, что нам все же придется провести остаток месяца в спальне, разбирая ваши завалы. Вручную». «Без магии». «Нет, я серьезно не понимаю». В этот момент дверь в детскую позади меня с тихим скрипом раскрылась. «Как поживают мои любимые племянники?» Младший Деревель явился совершенно не вовремя. Впрочем, дети, судя по радостным воплям из-под одеял, думали совершенно иначе. Но, повинуясь правилам местного этикета, я все же присела в реверансе. «Мы не племянники, мы арестанты». Тея оттопырила нижнюю губу и сложила руки на груди в знак протеста. «И кто же вас арестовал? Неужели ваша прекрасная няня?» В этот момент ладонь доброго дядюшки как бы невзначай скользнула мне на плечо. Его взгляд прошибал насквозь, будто я была невинным маленьким кроликом, а Деревель — удавом, поймавшим добычу. Неприятное ощущение, хочу я вам сказать. Только этого мне сейчас не хватало. Ухаживания чародея из другого мира явно до добра не доведут. Мне бы домой вернуться целой и невредимой. Папа нас арестовал на целую вечность. Давид выглянул из-под одеяла. Ты поможешь нам устроить побег? Побега не будет. Мы отменим арест на законных основаниях. Даю слово. Младший Деревель потянул меня в сторону двери. А сейчас спать. Правильно я говорю, мисс Энни? Верно. Спокойной ночи. Я сдавленно улыбалась, но все же направилась к выходу. Мы покинули спальню, а у меня в голове роились мысли только о том, как быстрее сбежать от моего настойчивого кавалера. «Прошу вас составить мне компанию». Младший Деревель и не думал меня покидать. «Прогуляемся?» «Не думаю, что это хорошая идея». Я поспешно отстранилась. День выдался, насыщенный. Пора отдохнуть. Я провожу вас. Генри настойчиво подхватил меня под локоть. Ричи совершенно не заботится о своих работниках. Вам срочно нужен хоть один выходной. А я могу вам показать Аль-Наир. Нет, это уже ни в какие ворота. Генри... Мой работодатель появился из-за угла, и я чуть не подпрыгнула на месте от неожиданности. Экипаж ждет тебя у дома. Ну вот опять. Опять он подумает обо мне, черт знает что. Обстановка накалилась. Несколько секунд между этими двумя явно происходило что-то известное только им. Воздух буквально пропитался колючей магией. Я ощущала это кожей. Отлично. Младший брат сдался первым и кивнул в нашу сторону. Приятного вечера, дорогой мой брат. Наедине с Деревелем старшим я чувствовала себя еще более неуютно, чем минутой ранее. Казалось, этот человек своим взглядом пытается проникнуть прямо под черепную коробку и прочитать все мысли. Хотя это же чародей. Вполне возможно, что именно это он и делает. «Мисс Энни», — граф наконец заговорил, «я прошу у вас прощения за резкое высказывание мисс Эсперанс. Она, была немного не в себе». «Ух, вот так новость». «Все в порядке, мистер Деревель». «Хорошо. И да, мисс Энни, ближайшие 6 дней я буду находиться на службе. Прошу вас не покидать дом в мое отсутствие. Спокойной ночи». «Прекрасно. Просто прекрасно. 6 дней наедине с детьми под самым настоящим домашним арестом».